Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами передача «Возвращение к истокам». И наш гость уже второй раз – отец Амвросий Громов, насельник Свято-Николаевского монастыря города Верхотурья. Батюшка, благословите. Бог благословит. Отец Амвросий, хотелось бы с вами поговорить вот на какую тему. Мы говорим о возвращениях к истокам, и, к сожалению, очень много нам приходится вот этих искать путей назад для того, чтобы идти в будущее, для того, чтобы состояться. Иногда нам приходится искать очень много истоков, к которым надо бы вернуться. Да, в том числе, наверное, это возвращение и к тому истинному языку, которым гордилась Россия. Россия гордилась тем языком, который звучал в храме многие века. Россия гордилась тем высоким литературным стилем и назначением поэтов-писателей, которые несли свое служение. И существовал богатый народный язык, это уже язык, скажем так, третьего низшего уровня, но он был также очень интересен, очень богат. И наши великие поэты-писатели гордились тем, что умели соединять, начиная с того же Михаила Ломоносова, умели соединять все эти высокий, средний и низкий штили для того, чтобы отразить глубину богатства русской, наверное, и духовности, и души. Сейчас существуют такие разговоры. А не стоит ли службы церковные перевести на общеупотребительный язык? Потому что приходят люди впервые в храм и чувствуют, что вот этот высокий церковно-славянский язык воспринимается чуждым, совершенно незнакомым языком. Или вообще не воспринимается. Или вообще не воспринимается. А ведь для того, чтобы прийти к Богу, нужно услышать молитву, понять ее. Это с одной стороны. С другой стороны, разговоры такие, а вообще не сложны ли у нас правила русского языка? Может быть, их упростить? Тогда можно писать так, как слышится. Не будет сложностей в обучении русскому языку, который всегда славился и среди иностранцев, и среди русских, как достаточно сложный для обучения. А с третьей стороны звучат возгласы о том, что язык-то ведь и в стилевом отношении, и со стороны грамотности очень сильно снизился. Батюшка, что бы вы сказали, как священнослужитель, молодой человек по возрасту, очень опытный священнослужитель? Ну, во-первых, я сразу признаюсь, что я не сторонник перевода богослужебного языка на русский язык. Я допускаю, что в некоторых храмах делают следующее. Священник читает Евангелие на церковно-славянском. Потом момент богослужения, которое обычно, в обычном богослужении идет дальше, сразу же переходит либо к проповеди, либо к ектении, то есть особенному молитвенному прошению о здоровых, о живых людях, здоровье больных, о заключенных, о скорбящих людях. В этих богослужениях он прерывается чтением Евангелия на русском языке. Вот это я могу допустить. С этим я согласен. То есть только Евангелие читает? Нет, и апостол тоже, кстати, да, так же. Вот чтец, один чтец читает апостол на церковно-славянском языке, другой читает его на русском. И как бы вставляют, не разрывают богослужение, а добавляют к церковно-славянскому тексту апостола Евангелия, просто добавляют русский текст, и все. Это очень хорошая, допустимая традиция, которая возможна. Ведь в первый день после Пасхи Евангелие читается, начало Евангелия от Иоанна читается на нескольких языках. На русском, на церковнославянском, на английском, на греческом, на арабском, на, ну, в общем, если на есть латыни, на латыни, если есть возможность, то и на французском, и на немецком, и на любом языке, на котором человек может прочесть Евангелие. И это допустимо, это потому что, опять же, исполнение тех слов: «Идите, проповедуйте Евангелие всем языкам», то есть всем народам, всем языкам, не только в смысле народности, но и в смысле языка, разными словами проповедуйте Евангелие. И поэтому это допустимо. Но переведение богослужения на русский язык, всего богослужения на русский язык, во-первых, это в первую очередь обеднит язык, потому что церковно-славянский язык, он даже сложнее, чем современный наш русский. Но при этом всегда бы хотелось сказать, не все то, что упрощается, не то, что просто, не все то, что упрощается, не все хорошо. Да, многие говорят, ну вот, все гениальное просто. Так и церковно-славянский язык, он в своей гениальности прост. Даже наш современный русский язык прост в своей гениальности, но при этом гениален в своей простоте. К тому же ведь эти слова о переводе богослужения на русский язык, к сожалению, идут из уст людей, недостаточно способных к работе над собой. Ведь познание русского языка, даже русского языка в школе, для человека стоит очень больших усилий. К своему стыду я признаю, что русский язык, вот правила русского языка, я имел 3 по русскому языку в школе, к своему стыду. Хотя я читаю очень много, правил русского языка для меня это достаточно большая проблема были. Это чисто теория, наверное, на практике хорошая грамотность. Как слово читается, как оно пишется, слово само по себе, это да. Построение, может быть, каких-то текстов, это еще возможно, да. И это, конечно же, от чтения зависит, но это, опять же, если человек читает, если человек не привык к смотрению только фильмов, экранизация этих произведений или какому-то мультяшному производству, да, или там по комиксам, тогда, к сожалению, если человек вот к этому привык, он не умеет читать. И это, опять же, отсутствие работы над собой, понуждение себя к труду. То же самое, для того, чтобы понять церковнославянский язык, надо поработать, надо потрудиться. Многие говорят, что церковнославянский язык — это язык богообщения. Да, это так. Но не потому, что это единственный язык, на котором человек может общаться с Богом. Нет, для нас, вот для нас с вами, в частности, вот для русских, да, это язык, на котором Бог может общаться с нами. Мы слышим эти слова, и эти слова нас выводят за пределы нашего повседневного, обыденного, житейского, суетного состояния. То есть действительно поднимает на другую высоту. Хочется уже не первый раз процитировать слова великого нашего писателя, если я не ошибаюсь, это Федор Тютчев. Вход в храм подобен входу в вечность. Когда со стен встречают нас святые лики человечьи, и льется свет их мудрых глаз, горит свеча пред кротким спасом, дрожит на лике святотень, 5 этажей иконостаса сиянием затмевают день. Мы входим в храм, и Русь святая в свои объятия нас берет. Дрожит свеча, дрожит и тает боль, как в марте лед. И вот этот церковнославянский язык, это пишет великий наш русский писатель. Он, конечно, говорит об этом просто как вход в храм, но ведь храм — это и язык богослужения тоже. И поэтому человек входит в иную реальность, чуть-чуть приближается к этой реальности. Каждое богослужение, каждую литургию мы слышим слова «всякое ныне житейское», то есть жизненное, даже жизненно необходимое, отложим попечение. Отложим заботу. Вот на эти минуты, пока мы сейчас вот здесь в храме, отложите его, оставьте, доверьте его Богу. Доверьте его и себя в первую очередь Богу. Отбросьте вот это жужжание вот этих надоедливых, суетных проблем от ушей вашего сердца. И, наконец-то, услышите голос Отца, который где-то там в глубине зовет и наставляет, и помогает, и подсказывает, и успокаивает, и ободряет каждого человека. И вот этот церковнославянский язык, которым Господь общается с нами, которым он пытается выдернуть нас из повседневной вот этой вот суеты, из этого дребезжания суетного мира. Теперь скажу по поводу упрощения русского языка. Вот он сложный. Вы знаете, сейчас сложилось какое-то, кстати, в среде православных, да, ну, возможно, заслуженно, возможно, незаслуженно, сложилось какое-то пренебрежительное отношение к представителям восточных рас, в частности, представителей Китая, значит, Японии. Мне стыдно перед ними, потому что их письменность включает даже не 30 с лишним букв алфавита, а многие сотни иероглифов, которые они изучают не так, как мы с вами там 10 лет. Они изучают их намного дольше. И они не собираются, ну, как бы, конечно, они там кое-где упростили, была создана более упрощенная, но эта упрощенная система составляет именно нынешняя упрощенная система составляет несколько сотен иероглифов, несколько сотен этих знаков от одной буквы до целого понятия вмещают в себя, да, и они не собираются отказываться от них. Они не собираются его как бы редактировать, там, отказываться от чего-то, нет. Почему мы, имея вот такое, опять же, такое простое и гениальное, прекрасно показано вот у Ильфа и Петрова, Эллочка-людоедка. Да. Неужели мы докатимся до такой степени? Мнение многих о том, что начиналось с Петра I, который стал упрощать русский язык, И он не только вот стриг бороды, внедрял табак и насаждал преклонение перед Западом, но в том числе таким же образом он просто... Резал язык. Но, с другой стороны, вот знаете, я, мое отличное отношение к этому. Не все то, что сделал государь Петр Великий, так плохо. Кое-что, да, действительно, в церковнославянском языке для общеупотребительного нужно было изменить, но не все и не такими методами. К сожалению, отрицательная сторона такого неправильного отношения к языку, то есть во всем есть перегибы, это, к сожалению, тоже. Вот я хотел бы предупредить, чтобы избежать этого. Показателем этого неправильного отношения к языку, к букве, примером тому раскол со старообрядцами. За что обвиняли патриарха Никона? Именно за то, что он начал править книги. А в чем были ошибки многих старообрядческих книг? Как сейчас мы их называем, многих книг того времени. Книги писались от руки, и многие ошибки, вкравшиеся в них, были либо ненамеренными, то есть по невнимательности, либо по глупости и самонадеянности переписчиков. А такое вот буквалистическое отношение к этим вещам, перегиб приводил к тому, что в книгах накапливались эти ошибки, доходило до абсурда. И вот когда патриарх Никон взял старинные, как, так называемые харатейные, то есть не такие, как мы знаем, книги, раскрывающиеся, да, а харатейные, то есть хартиями, свитками, взял греческие подлинники и начал просто исправлять те ошибки, которые вкрались в язык и в книги в связи с человеческими немощами, с человеческими ошибками. Вот тут и началось именно вот это вот излишнее неправильное отношение к буквальному пониманию каких-то вещей. И это привело, в частности, одной из таких ярких причин было вот расколом. Вот этого, конечно, тоже избегать надо. В чем-то, конечно, да, в чем-то государь Петр Великий был неправ, и очень во многом был неправ, но не во всем. Тут тоже нужно достаточно трезво смотреть и не перегибать со своей стороны палку, и не будем огульно ругать все и вся. Больше этого вреда принес советский период. Вот живой такой простой банальный пример. Он сейчас очень распространен и популярен в церковной среде. Как правильно писать приставку «без»? Или приставку «без». Если писать с буквой «с», получается что? Вот самое распространенное молитвословие. «Святый Божий, святый крепкий, святый безсмертный, помилуй нас». В церковно-славянском языке мы пишем «безсмертный». А если читать «бессмертный», то это получается, во-первых, абсурд, во-вторых, ну, не к месту упоминания нечистого, да? «Бессмертный». «Смертный демон». Во-первых, это противоречит учению церкви, во-вторых, это кощунство над словом. И таких примеров можно найти даже не в церковно-славянской традиции, а в русском языке. Тоже есть эти вот перегибы, что давайте однозначно порубим все книги, носящие в себе вот эти вот слова с приставкой «без». Нет, этого не должно тоже, конечно, перегибать палку. Что все-таки русский язык, его правила, которые подчиняются? Да, давайте как-то вот на трезвой почве, на трезвой основе решим этот вопрос. К тому же, в конце концов, в церковно-славянском-то мы... вольно себе продолжать читать правильно. И это, кстати, вот между прочим, это ошибка чаще всего не издателей, а ошибка чтецов. Многие чтецы не хотят утруждать себя церкви, да? Безсмертный, это же надо выговорить. Культура чтения, культура пения в церкви, да. Это, вот знаете, есть такое хорошее выражение. В церкви есть такой напев, называемый знаменным, по знаменам, по особым значкам. Вот. 11 века. Да, 11 века. Так вот, многие знатоки знаменного пения говорят, чтобы петь по знаменному, надо жить по знаменному. Так вот и здесь... Чтобы хоть немножко петь современной церковной традиции, надо жить этой традицией. Вот даже такое умилительное песнопение к Матери Божией, да, «Честнейшую Херувим» или «Достойно есть полная ее версия». «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения» или «без сравнения» Серафим. «Без истления Бога слово рошую», как очень часто. Что за слово «рошую»? Рожечую в соответствии с церковнославянским текстом и вообще с правилами произношения. И давайте просто будем, возможно, учить чтецов достаточно хорошо читать, четко, ясно и понятно. Произносить при чтении, при пении. Вот этим надо заниматься в первую очередь. Но все равно какие-то вещи, которые действительно были перегибами, нужно изменить и, возможно, на официальном законодательном уровне по поводу вот перемены в русском языке, но, опять же, не в упрощении, а в выправлении его. в наше время есть очень много прекраснейших произведений, написанных современным уже нам с вами языком, как поэтических, так и прозы. И прозы не только такой какой-то возвышенной, но и достаточно неприятной. Тот же Александр Солженицын написал свою книгу «А каким языком?». А книга отражает действительность. Очень много православных книг, книг, написанных современными нашими подвижниками, написаны этим языком. И это никуда не денешь, от этого это нельзя забывать. Если мы вспомним, до 18-го года в школе изучался церковнославянский язык. Сейчас очень многие люди, которые ратуют за преподавание основ православной культуры или за внедрение хотя бы каких-то элементов церковнославянского языка, обращают внимание на то, что вот как раз в методике преподавания закрыто очень много важных моментов. Если мы учим ребенка той же поэзии или прозе, высокому литературно-художественному стилю, то человек должен все-таки через сердце воспринимать прежде всего. Это не познание, а это все-таки проживание. И то же самое, и, наверное, в большей степени касается языка молитвы. Молитва и богослужение требуют участия. А участие в другом переводе, участие — это сочувствие, это жалость, это внимание, соучастник, сочувственник, да, сотаинник. Вот, если этого прожжения, опять же, чтобы петь по-знаменному, надо жить по-знаменному, если не будет этой жизни. Но с другой стороны, вот говорят, ну вот вы нам измените русский язык, да, вот богослужение на русский язык. Переведите, да. А потом, вот когда мы дорастем, мы, возможно, будем жить на церковно-славянском. Понимать, да не будет такого. Зачем удлинять путь, когда человек может приложить почти столько же усилий к тому, чтобы этот язык познать не по правилам, а по проживанию, сердцем, да. Да, по проживанию, по опыту. Ведь, как я часто говорил и говорю, и, наверное, еще буду повторяться, отношение к молитве, записанной в книге, да, молитве, вот, должно быть такое. Это мои слова. Но кто-то их сказал чуть-чуть раньше меня. То есть человек должен вжиться в эти слова, он должен их прочувствовать, он должен их действительно пропустить через себя. Или себя сквозь них пропустить. Как вот змея пролазит сквозь два камня, и она сдирает старую кожу. И вот мы также, пролазя сквозь эти слова, пропуская себя через них, совершенно не обязательно, что мы плохие. Совсем плохие. Нет. Но какие-то шипы, наросты, какие-то вот эти ракушки, какие-то вот эти паразиты, налипшие на нашу душу, начинают отскребаться от нас, когда мы протискиваем себя сквозь слова этих молитв, сквозь слова этих песнопений. А некоторые песнопения, некоторые молитвы кладут бальзам, кладут вот ту целительную мазь на те ободранные места. Я хотела бы привести конкретный случай. Сыну было буквально там меньше 2 лет. Он еще начинал только говорить. И вот в очередной раз, когда я читала молитву Пресвятой Богородицы, я решила перевести, сказать не «покрый святым твоим амофором», а «покрывалом». И вдруг сын встает и поправляет амофором. Не нужно торопиться перевести на язык знакомый, потому что сердце все равно понимает, о чем речь идет. А если сердце не понимает, это не значит, что язык чужой. Угу. Это, возможно, сердце не совсем свое. Вот, поэтому надо менять сердце, а не язык. Не готовое сердце. Нет, да? не готовое, а забитое чем-то другим. Не язык чужой, сердце чужое. Надо приобрести свое собственное сердце, и тогда язык станет своим родным, своим собственным. Конечно, не значит, что мы сейчас будем возвращаться в просторечие, в обыденной жизни, возвращаться к этому вот, в том известном гайдаевском, если я не ошибаюсь, да, фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Вот, «Паки и паки и же херувиму», звучащие в устах этого господина, главного режиссера, конечно, глупы, пошляются. И поэтому вот этих вещей не надо допускать. Вот. Но и тот разговорный язык, о котором мы сейчас говорим, как вы в начале передачи сказали, тот низкий штиль, совсем-то уж его занижать не надо. Из книги мне бы хотелось привести такой пример. Здесь напоминается, что мы открываем Евангелие, и первые слова, которые нам западают в душу, «Слово есть Бог». С этого все начиналось, и Бог творил Словом. и творит. И творит, и сам он есть слово. И в книге я нашла интересные примеры о том, что ученые экспериментально доказали добрые слова, причем вот именно фразы, осмысленная речь, звуки добрые настраивали растения на рост, тогда как бессмысленная речь или бранные слова, наоборот, замедляли, угнетали возрастание растений. То есть все то, что создано Богом в мире, оно понимает, оно настроено на доброе звучание, осмысленное звучание. Это подтверждает то самое, часто оспариваемое, с удовольствием оспариваемое и даже с остервенением оспариваемое положение о том, что в человеке есть образ и подобие Божие. Если он образ и подобие, значит, он тоже маленький творец. И его добрые, творческие, созидательные слова тоже могут помогать росту, творению. Пускай не в такой великой степени, как слово истинного Творца, оно все равно помогает. Его разрушительные слова, его слова его поврежденной природы способствуют разрушению, способствуют хаосу. И в то же время любовь к языку, желание его познать, приобрести для себя, это еще и духовное возрастание. Получается, это действительно все едино. Батюшка, мне бы хотелось в заключение передачи еще вспомнить, что существуют слова благословения, особенно благословение священника или благословение матери. Существует... Благое слово. Да, благое слово. И слова прощения. Вот у нас передача записывается совсем незадолго до прощенного воскресения, когда действительно нас призывает церковь простить друг друга, сказать вот эти слова прощения, попросить друг у друга прощения и благословиться на добрые труды, на добрые, может быть, какие-то и лишения, дни Великого Поста. И мало того, краеугольный камень церкви, Евангелие, Евангелус, благая весть. Благословение, да, благое слово. Всякое слово, исходящее от сердца, желающего помочь другому, именно помочь, не решить, не заставить что-то сделать так, как это понимаю я, а только помочь, является благим словом. Но даже в этом деле нужно проявлять очень большую осторожность. А благое, как известно, благими намерениями дорога в ад вымощена. Благое — это не значит благодатное. Мы понимаем слово «благодатное» — это уже исполненное благодать, то есть наполненное ею, дающее благодать. Но ведь благодатное — это данное благодатью. Не то, что наполнено ею, а то, что ею дано. Дано от Бога, дано по Его благодати, по Его движению Его Духа, Духа Святаго. Вот таким образом. А слова прощения, знаете, есть у одного из гражданских мудрецов есть такое выражение. Как ржавчина, выходя из железа, поглощает его, так и обида, выходя из сердца человеческого, поглощает это сердце, разъедает его. Так и вот это слово, то, что человек рождает из своего сердца, не всегда бывает благодатным, не всегда бывает благим, поэтому надо быть осторожным. И прощение, когда я и спрашиваю прощения у другого, или сам дарую ему прощение, его проступков против меня или слов даже, аннулирует, смывает, счищает вот эту ржавчину с сердца, которая разъедает, которая губит его. Да, в преддверии поста церковь по благодати Божией установила как бы вот такой рубеж, рубикон, границу. Ведь перед Великим Постом есть 3 недели, 3 воскресенья, когда церковь вспоминает в первую из них притчу о мытаре и фарисее, во вторую неделю вспоминает притчу о блудном сыне, который вернулся к своему отцу, и, наконец, в 3-ю неделю вспоминает страшный суд Божий. И, наконец, последнее, так называемое прощенное воскресенье, или еще неделя воспоминания Адамова изгнания. Но здесь же воспоминается не только грех Адама и его изгнание из рая, но его прощение через распятие Спасителя. Вот это воскресенье называется еще прощенным, когда церковь установила вот этот вот обряд прощения друг перед другом и в церкви, и приходя домой. И вот это тот Рубикон, церковь показала, как не нужно поститься, как не нужно проводить пост на примере мытаря и фарисея. Потом она показала, как это нужно делать на примере блудного сына. Потом она показала, что вот эти наши поступки, как мы сделали или не сделали, все будут на страшном суде взвешиваться. И, наконец, она показала, да, исправились или не исправились. Mm-hmm. Наконец, причину показала, и не только причину, но и конкретный пример, когда блудный сын, Адам, когда падшее человечество было возвращено к Богу распятием Сына Божия, жертвой Бога человеку. И показав это, она говорит, а теперь сделай, теперь уподобься, приди и попроси прощения, приди и даруй прощение своим согрешившим, явно или неявно, сильно или не сильно против тебя, твоим родным, близким или знакомым, или даже незнакомым людям. Приди, сделай конкретный шаг, конкретное действие. Сможешь ты это или не сможешь? Захочешь ты это сделать или не хочешь? Насколько это будет искренне? Насколько ты понудишь себя к этому? Или это будет хотя бы сначала формальным, внешним, но все-таки попыткой? Лишь бы, если это только начальные, первые шаги, то тогда это еще допустим. Пускай формально, пускай внешне, но первые шаги. Но вот единственное, на чем не нужно замедляться, это в том, чтобы всю жизнь, каждое прощенное воскресенье оставалось пустой формальностью. Потому что такое прощение не приносит человеку облегчения, не приносит ему оправдания на суде Божьем и восстанавливает в нем то грехопадение Адама, нежелание испросить прощения у Бога, нежелание простить ошибки своего ближнего. Поэтому в преддверии Великого Поста я и спрашиваю прощения за свои слова, за свои дела и поступки у всех людей, которых я вольно или невольно словом или делом обидел. Может быть, где-то я был слишком невнимателен к чьим-то вопросам или где-то выразился не совсем корректно по отношению к чьему-то пути, к Богу. Прошу прощения и спрашиваю ваших святых молитв и также надеюсь от всего сердца простить всем, с кем у меня были какие-то трения и обиды. И меня простите, Христа ради. Мне бы хотелось еще на прощание зачитать несколько слов о русском языке, о котором мы сегодня говорили. Хотя таких слов очень много было сказано нашими великими поэтами, писателями. И в том числе вот Михаил Васильевич Ломоносов сказал следующее. «Российский язык в полной силе, красоте и богатстве, переменам и упадку не подвержен утвердиться, коль долго Церковь Российская словословием Божиим на славянском языке украшаться будет». Ну вот, наверное, это всем нам пожелание. Пусть мы, может быть, первый раз открыли двери храма и слышим незнакомые слова, и это в какой-то степени пугает. Сделаем усилие над собой, вслушаемся самим сердцем в эти слова, потому что это наш родной язык, это тот высокий стиль, на котором молились многие-многие поколения наших предков. А в заключение, батюшка, просим вашего благословения. Благословение Божие, благословение Бога Слова, да пребывает со всеми вами. Аминь. Я напомню, в наших гостях сегодня в передаче «Возвращение к истокам» был отец Амвросий Громов, насельник Свято-Николаевского монастыря города Верхотурья. Батюшка, спасибо вас, Господи. До свидания.